Глава 13. Алиса не обманула, когда сказала, что я не пожалею об ее участии. Буквально став моим ангелом-спасителем, девушка решила все вопросы, которые до того падали на мои плечи. Все, начиная с расписания дня и заканчивая решением мелких клановых задач. Теперь меня не касалось. Ну а я, как истинный глава нового дома, мог посвятить себя более приятным и творческим вещам. Во-первых, как только Настя позволила снять браслеты, наконец начал тренировать ядро. Ждал, пока манна и эфир восстановятся, затем накачивался зельем регенерации и досуха высвобождал их в новых творениях. С медитацией, правда, пока не срасталось. Не помогали даже унаследованные неизвестно от кого глаза Ньорда. Но не видел я и не ощущал ту непонятную субстанцию энергии природы, о которой говорил Петр. Зато объем манны и эфира вырос буквально в первый же день. Всего на 2 единицы, но это только в первый день. За неделю удалось расширить бар на 10 единиц и догнать резервуары манны и эфира до 145 пунктов. Услышав эти цифры, любой заклинатель рассмеется. Что такое 150 манны? Слезы. Десяток простеньких или пара ультимативных магем, и все. Но каждая единица эфира, вложенная в каст, увеличивала мощность и длительность моих заклинаний. В конце недели, в субботу, я, отмокая в горячей ванне, попробовал себя в математике. Сверяясь с логами предыдущих воплощений, попытался оценить стоимость одного очка эфира в единицах манны. Выходило, что та десятка дополнительных очков энергии мистического источника, по моим прикидкам, заменяла под 60 очков манны. Кто крут? Я крут. В жалованной Семену усадьбе «Зеленая горка», что недалеко от Волгодонска, прямо на берегу озера неожиданно для всего мира появился портал. А Семен, как нынешний владетель этих земель, буквально в одночасье превратился из рядового боярина в очень перспективного магната. Уговор с Вальхалой никуда не делся. Зил в открытую для всего мира заявил, что это его нечаянная работа, и прислал пару, как он выразился, «тыловых крыс». Под этими не самыми ласковыми названиями он имел в виду пару качков 150 уровня. Первый — худой и кривой, как сабля Псайкера. Второй же, наоборот, круглый, улыбчатый и волосатый драконоборец. Никнеймы ребят были под стать их тандему. Тимон и Пумба. С ребятами встречался буквально пару раз. Остальное легло на плечи Семена, Алисы и наших новых компаньонов. Фобосу я доверяю, свободного времени у Шарапова и его бесчисленных братьев и сестер предостаточно. Пусть налаживают связи с аборигенами моего мира. Ну а я занялся более насущными проблемами. Кстати, о родственниках. Смерть Виктора имела далеко не очевидные последствия. На старшем брате держалась вся корпорация прежних Ермоловых, и его скоропостижная кончина крайне негативно сказывалась на делах семейного тандема. И больше всего его смерть ударила по брату. Булат, что называется, сдулся. Довольно сильный игрок не выдержал морального удара и превратился в затворника. Уже на следующий день его адвокаты связались с мамой и обсудили передачу активов. Вот так просто. Без многолетних судебных тяжб и торгов с целью откусить от наследства кусочек побольше. Но одно условие все-таки было. Булат Ермолов попросил оставить за ним титул и родовое поместье казачье. Взамен он передавал в управление семейной корпорации и признавал главенство моей ветви. Что ж, как сказала мама, конечно, о покойниках плохо не говорят, но тот, кто убил Виктора, оказал тебе огромную услугу. Соглашайся. И я согласился. И даже пришел на похороны, на которые меня не приглашали. Черный фрак, букет белых роз, венок и страх в боярских глазах. Очевидно, меня здесь не ждали, но мне было все равно. Я принес соболезнования младшему брату. Булат, кажется, постарел лет на 10, но вел себя достойно. Даже ответил на рукопожатие и хотел было встать на одно колено для принесения клятвы, благо я вовремя его остановил. Похлопав Булата по плечу и пожелав ему крепиться, я увидел глаза бояр. Недоумение, жалость к Булату, раболепие и снова страх. И ответ, чего так испугались бояре, пришел уже на следующий день. Не знаю, кто проболтался, Булат или его юристы, но кому-то из них хватило мозгов сопоставить смерть Виктора и передачу дел и сделать свои неправильные выводы. Уже на встрече с советом директоров через Алису я узнал, что весь высший свет приписал убийство Виктора на мой счет. Убийство, а затем, когда я пришел на похороны, и запугивание Булата с целью отжать свое. Что же, Теперь понятно, почему на третий день главы боярских домов оказались так сговорчивы, что после совета акционеров прямо в офисном здании принесли клятву на верность. Все шесть династий – Липин, Турсов, Салтыков, Лебединский, Баградит и Микадзе. Последняя пара, как оказалось, были наместниками родовых земель Ермоловых в Армении и Грузии. Хотя, учитывая крутой нрав и кавказские приключения моих предков, то удивляться тут нечему. Также перешедшие под мою руку династии пообещали прислать детей боярских и передать с ними дары по случаю. Я отказался, сообщив, что не стоит. Сказал, что как найдется время, сам посещу их родовые гнездовья и вместе со своими ближниками пообщаюсь с теми, кто в ближайшее время должен составить войсковую элиту клана. Шалость? Знаю. Но, черт подери, это была маленькая месть за несговорчивость пару недель назад. Удивительно, но уже на четвертый день я почувствовал, что, наверное, впервые за несколько месяцев мне нечем себя занять. От нечего делать, и чтобы нагрузить Антоху, пригласил здоровяка и девчонок на исконно дворянскую забаву — охоту. Катя, разумеется, отказалась. Морферики, выросшие в клане, приручатели магических тварей, вообще претило убийство для развлечения. Настя все еще не восстановила форму. Алиса просто сказала: «Отстань, мне твоим кланом рулить надо». А вот Виктория согласилась. Федор Сергеевич не подкачал и вовремя восстановил внедорожник отца. Восстановил и улучшил его, превратив серийное авто в магомеханический танк. И все благодаря гремлинам. Их магия, как и у других магических существ, отличается от нашей человеческой. Завязанная на природу и металл, она позволила кратно увеличить крепость ходовых узлов и кузова. Благодаря этому отпала нужда в бронировании. Теперь 2-миллиметровая фольга двери без особых проблем выдерживала попадание натовского патрона. Учитывая, что после модернизации машина полегчала почти на тонну, очень неплохо. «Вот, хозяин, зырь сюдой!» Явно гордый собственной работой произнес Риф и ткнул в странного вида джойстик. «Тут у тебя кулемет. Зла машинка. Болючая. Жамкаешь на эту кнопочки и пыш-пыш-пыш-пыш-пыш, враги, все!» «Это вонючая шляпа!» Принижая работу брата, отмахнулся Грок и потащил меня под кузов. «Сики, хозяин, сюда!» «И что я должен увидеть?» «Аккуратно, чтобы не обидеть гремлина», — произнес я. «Я ведь в механике вообще не соображаю». «Дно сверхзащищенной капсулы», — подсказал Федор Сергеевич. Грок сам придумал. Убрал магнетизм стали и металл укреплял тоже сам. Видя непонимание на моем лице, механик пояснил. «Но на машины обычно как нападают?» «Ставят какую-нибудь мину или фугас с магнитным детонатором. Вашего отца ведь именно так на дороге остановили». Я кивнул, и Федор Сергеевич продолжил. «Так вот, машина теперь не магнитится, а если взрыв все-таки произойдет, то пофиг. Колеса отлетят, да, но в салоне никто не пострадает». «Хорошая работа», — потрепал я Лопоухова. «Гамно! Магнус Дмитриевич крутой и добрый. Нападать его никто не будет», — не согласился с оценкой Грик. «Глядай сюда, начальник! Энто!» — указал он уже в кузов. «Крадун тяжестей!» «Что?» — переспросил я, не поняв сленг гремлина. «Ну, тяжести крадун!» — расстроившись так, что задрожала нижняя губа, повторил он. «Грузишь в автомеханикус много-много, а вести совсем мало!» «Постой!» — наконец понял, о чем идет речь, удивился я. «Ты что, смог встроить в кузов артефакт, который снижает вес грузов?» «Ага!» Явно довольный моей реакцией, изменился он в лице. «Но как? Я же никаких магических реагентов не привозил. И откуда ты это умеешь?» «Ты не привозил, Алиса привозил, а умею от корна гнилозуба, нашего другого хозяина. Короткий такой, и дымом от него воняет. Грик дым бесит, и огонь тоже бесит». «От предыдущего хозяина гнома?» «Ага, от него, и сам мало-мало покумекал». Чувствуя, что приз за лучшее изобретение отойдет ему, замотал головой Грик. «А у меня интереснее», — отозвался Рорт. Последний, но не по значению, брат гремлин. «У меня вообще круче!» «Показывай», — рассмеялся. «Не надо», — вдруг покачал головой Федор Сергеевич. «Что-то не так?» — тут же напрягся. «А как сказать?» — нервно усмехнулся он, а после махнул рукой. «Ай, пофиг, показывай». Стоило наклониться вслед за шмыгнувшим под машину Рортом, как я увидел то, что сначала принял за карданный вал. Здоровенная труба в обхват одной руки крепилась к самому днищу. «Ну и что это?» — спросил я у Рорта, глаза которого прямо светились отчасти. «Как что? Пысюн! Автомеханикус же! хлопнув машину по бронированному днищу. «Мужик! И какой же ж мужик без писюна? Если вот тут птереть!» «Так на кого охотимся?» — донимала нас Вика. Услышав про охоту, девушка вооружилась, будто собралась бить слона. Ну, серьезно, для завершения образа не хватало только пробкового шлема. Парни усмехнулись. «Ты не сказал?» — отвлекся от дороги Семен, а я в ответ отрицательно покачал головой. Моя сербочка узнала про охоту по телефону и тут же бросила трубку. Видимо, девушка решила, что мы, как истинные дворяне, едем бить зверя. Но не увязочка, мы ехали за головой. Если честно, я и сам пока не знал, за чьей головой охотимся. Но епархия прислала письмо с просьбой о помощи. И как я мог отказать? На самом деле Виктор, что до того, вел дела клана, подходил к задачам по зачистке магических тварей с удивительным прагматизмом. Зачем платить охотникам, когда есть полиция? Пусть найдут, выследят, а когда работа по поиску будет закончена, можно и выслать игроков на зарплате или сыновей боярских. Первые в любом случае получают зарплату, а вторые так и вовсе рождены рисковать своей головой. Если до того местная епархия не разберется, выслав по следу твари кого-то из своих боевых монахов. Впрочем, зачастую люди не ждали помощи сильных мира сего. Складывались, кто сколько может, трясли фермеров и бизнесменов и вместе из общей копилки нанимали ведьмаков или приключенцев. Такие дела. «Мы едем на монстра». «Что за монстр?» — ничуть не растерялась девушка. Про себя я подметил и успехи в русском языке. Пропали неправильные обороты и неуместные слова, которые вроде бы похожи по значению, но не отражают эмоционального оттенка ситуации. «Пока не знаю. Епархия попросила помочь с силовой поддержкой. Инквизитор, отец Илья, ждет нас на месте», — ответил я и тут же поинтересовался. «Что у тебя с защитой? Амулеты, обереги?» Виктория, хоть и прирожденный боец, да еще и дочь самого воевода Чернорусии, но моя сербочка являлась неодаренной, а потому за ее безопасность я переживал больше всего. «Чехословацкая ЧЗ-650», — хлопнула по оружейному футляру девушка. «Такой оберег пойдет?» «Не пойдет», — цокнул я языком и, дав броне мысленную команду, положил ладонь на плечо Вики. «Вот примерь. Зовут ее Аквила. Надеюсь, вы поладите». Увидев, как живая броня вытекает из моего рукава, девочка вскрикнула от неожиданности, а затем еще раз, но уже от брезгливости. «Фу, какая мерзость!» «Не обижай Аквилу и расслабься. Ты хочешь, дабы я носила в себе эту отвратность?» С прорезавшимся от волнения акцентом воскликнула она. «Да никогда в жизни!» «Или так, или никак», — выдвинул я ультиматум. «Не согласна? Значит, приедем на место, и ты подождешь нас в машине, ясно?» Вместо ответа Вика закатила глаза, но вырываться перестала, и живая броня, наконец, заняла свое место на ее точеном теле. «И нож возьми», — немного подумав, добавил я, — «и медальон». Последний, кстати, достался мне по случаю. На похоронах Булат расчувствовался и передал мне черное солнце, бронзовый кругляк на цепочке. Сказал, что раньше его хозяином был Виктор, и ему было бы приятно. Почему? Да понятия не имею. Но отказать Булату не решился. Не хватило духа отвергнуть его подарок. Невзрачный медальон размером с 5-рублевую монету на деле оказался неплохим артефактом, поглощающим до 300 физического урона. От снайперской пули, конечно, не спасет, но от ножа, клыков или пары выстрелов из пистолета вполне. А главное, черное солнце являлся перезаряжаемым артефактом, и обновить его мог любой одаренный. Главное, чтобы манна была. Удобно? «Рыльск, собор Николая Чудотворца», — глуша двигатель, произнес Семен. «Конечно. Просьба освободить вагоны и перекреститься». «Глупая шутка», — насупился Антон. «Да?» — саркастично усмехнулся Фобос. «А мне кажется...» «Глупая», — поддержал я Анта. «Особенно, когда нам предстоит охота вместе с человеком от епархии. Знаю твое отношение к церкви, но, пожалуйста, держи его при себе». «Магнус. Человек, который посылает самого Каина и танцует внучку Мараны, вдруг испугался церковников?» Делано удивился он. «Да какая муха тебя укусила?» — не сдержался Антон. «Обычно ты весь такой мрачный и молчаливый, а тут... Почему ты так относишься к религии?» «Почему не люблю?» «Всю начальную школу я проучился в церковной школе-интернате. Поверь, у меня достаточно поводов не любить церковников». Сжав баранку до побелевших пальцев на руках, зло процедил Фобос. Тут мои нервы сдали окончательно. «Тогда, Семен, выбирай. Либо ты затыкаешься, либо остаешься здесь и охраняешь машину». Семен думал примерно минуту. «Хорошо, но если церковник начнет какие-то проповеди, я набью ему рожу и уйду». У машины нас уже ждали. Да не один человек, а целый комитет по встрече. Семеро мужчин разного возраста, от огромного бугая до лысоватого дядечки, и все они являлись одаренными. И именно этот лысый мужик возрастом в районе 60 бросился с объятиями, будто я как минимум его любимый племянник. «Добрый день, Максим Дмитриевич! Как мы рады, что вы посетили наш скромный город с личным визитом. Валентин Тихановский, мэр этого скромного городка». Я оценил персонажа. Валентин Качан Тихановский, возраст 52 года, уровень 4. Остановив не в меру приветливого мэра, я произнес: «Очень приятно, но не нужно так заискивать. Я прибыл сюда частным визитом, а не как ревизор». Тихановский смутился, но буквально на секунду. Уже в следующий такт сердца он представлял остальных из комитета. Пятеро тоже люди не боевые, а власть имущие, причем именно Качан оказался самой мелкой сошкой. Остальные — губернатор Орловской губернии Виталий Откат Нечаев со своим кабинетом, да пара бизнесменов, что называется, из своих. Последнего здоровяка, возрастом старше нас лет на 10, Качан обошел стороной. «Ну, вы, наверное, устали с дороги, проголодались. Прошу, прошу». И, не давая мне вставить даже слово, замахал рукой. «Мы уже и стол накрыли, посидим, покушаем, а заодно и...» «Вы опять меня не поняли». Останавливая его словесный поток, перебил я. «Я вообще удивлен, что вы осведомлены о моем визите. Откуда? Впрочем, неважно». «Исчезните! И вы, и ваши друзья тоже. Лучше наведите порядок в делах, Валентин. Наведите, потому что через час приедет моя невеста, и она найдет причину, почему вы так угодливы». Толкнув мэра, я по дуге подошел к единственному, кто не был облачен в костюм. Огромный как медведь, и в штатском, без сомнения, это был именно человек епархии. Как я это узнал? Ну, во-первых, внешний вид и полное игнорирование при представлении. Конечно, это мог быть телохранитель губернатора. Однако была еще одна странность. Некто Илья Бакунин, экзорцист 12 уровня, оказался первым встреченным мной игроком без никнейма. «Отец Илья», — произнес я, протягивая ему руку. «Раньше никогда не думал, что у меня маленькие руки. Однако моя ладонь буквально утонула в его лапе». «Магнус Дмитриевич», улыбнулся бородатый здоровяк. Внешним видом он был больше похож на канадского дровосека, нежели на церковника. Борода лопатой, костюм горка, на боку длинный кинжал и голубые смеющиеся глаза ребенка. А вот креста я не увидел. «Знакомьтесь, Антон Ант Терехов, специализация танк, Виктория Баранкович, неодаренная, рейндж-боец, моя невеста, и Семен Фобос Шарапов, дэмидж-лидер со специализацией магии крови». Если честно, снова переживал, что при знакомстве Фобос выкинет какой-нибудь фокус, но обошлось. Парень хоть и не протянул руку для рукопожатия, однако держал язык за зубами. Что ж, пока и этого достаточно. «Как на войну снарядились», — беззлобно усмехнулся отец Илья. И он был прав. Антон взял с собой пару полновесных щитов, Фобос увешался всеми видами оружия от маленьких метательных ножей до пары пистолетов-пулеметов «Грач», даже пару гранат не забыл повесить на разгрузку. Да и Вика тоже не отставала, чего только стоила ее нарезная гаубица. С таким калибром не упырей, слонов упокоивают. И из этой компании выделялся только я. Впрочем, я же чернильный маг, боец поддержки с упором на магию и умением нарисовать то, что нужно именно в данный момент. «Так на кого охотимся?» — произнес Фобос. Жестко и холодно, как будто наш вивисектор был совсем не прочь поохотиться на самого отца Илью. «Заложенный покойник», — увидев непонимание, бородач добавил. «Умерщвленный неестественной смертью раб Божий, что не получил упокоения после смерти». «Упырь?» — предположил я. «Русалка?» — Антон удивился. «Да не... Русалки, они с хвостами, а здесь степи да лесочки». Я усмехнулся. Живя с Катей, наверное, впервые в жизни я знал об оборотнях больше, чем друзья. Это только в европейских сказках русалки с хвостами. В реальности это утопленницы, наложившие на себя руки из-за несчастной любви. Помните, у ведуна Егора Денисовича была парочка таких особей? «Земля ему стекловатой», — сплюнул под ноги Семен. «Не юродствуй», — то ли попросил, то ли предупредил отец Илья. «О покойниках либо хорошо, либо ничего». «Святоши», — зло оскалился вивисектор. «Моралисты. Все правильные такие, а как рвать кожаные ремни на детских спинах, так запросто. «Семен!» — попытался осадить я друга. «Бесполезно. Что, Семен, разве я не прав? Все они, церковники, такие. И грехи чужие за мзду малую прощать тоже. Покаялся, занес денежку в храмовую казну, и все. Вон, отца моего не за забором похоронили. Не в яме на скотобойне, где ему самое место, на кладбище. Синюю бороду, сатрапа, тирана и женоубийцу положили рядом с невинными. Мол, он был истинным верующим и каждую неделю на исповедь приходил. А то, что он лишил меня матери, что отец Илья, тоже скажете, что в глубине души он был хорошим человеком?» Семёна несло. Парень, наверное, впервые в жизни не побоялся высказать обиду священнику. Обиду, которую хранил и лелеял, которую принес с самой младшей школы. В ответ отец Илья промолчал. Промолчал, но изменился. Лицо священнослужителя стало серым, как камень. Было видно, как ему не нравятся слова Фобоса, в котором проснулся обиженный в детстве мальчик. Но вместо хлесткого ответа, вместо отповеди, Илья произнес: «Тебе, боярич, говорит, более обида. Что же до отца твоего? Я его духовником не был и дел не ведаю. Но вижу, что тебе выговориться нужно. Исповедаться. В жопу иди со своей исповедью!» С надрывом на грани истерики выпалил Фобос. «Заткнись!» Холодно, негромко, но с угрозой произнес я другу. «Заткнись и возвращайся в машину!» Меньше всего мне хотелось идти на дело с источающим злобу Фобосом. Предупреждал же, что не нужно выкидывать подобные фокусы. И вот тебе на. Хорошо, хоть нестабильный и морально перемолотый Семен не бросился на отца Илью. Тогда проблем с церковниками было бы не избежать. Придурок. «Я в порядке. В порядке. Да», — произнес присевший на корточки Семен. Из волос я не видел слез, но дрожащие пальцы говорили, что Фобос совсем не в порядке. «Нет, ты не в порядке. В таком состоянии и с такими мыслями ты никуда не пойдешь. Либо жди нас в машине, либо отправляйся домой. А будешь упираться, запечатаю и выпущу, когда вернемся». «Да понял я, понял», — поднял голову Фобос. «А вы, отец Илья, извините за несдержанность. Но все, что я сказал, моя позиция. За нее извиняться не буду». «Капец у тебя с умом проблемы», — крутя пальцем у виска, произнесла Вика. «С головой», — ничуть не обидевшись, поправил ее Фобос. «Знаю, Вика, знаю. И ты историю мою знаешь. Так что давай закроем тему». Я поднял взгляд на отца Илью. Хотел извиниться за поведение друга. Все-таки Фобос, каким бы параноиком он ни был, это мой человек. А значит, и ответственность за его слова и действия отчасти на моих плечах тоже. Вот только я осекся, увидев глаза священника. Но в них не было ни обиды, ни презрения, ни даже сожаления. Только заинтересованность и желание помочь. «Если вы позволите, граф, я бы хотел, чтобы Семен пошел с нами». Прочитав недоумение на наших лицах, он пояснил. «На войне не бывает святых, и атеистов тоже не бывает. С вашего позволения я бы хотел стоять с Семеном плечом к плечу, увидеть, как в момент смертельной опасности обнажается его израненная душа». «Пошел ты!» — с желчью выплюнул Семен. Однако его слова остались без ответа. «Зачем вам это?» — насторожился я. Но вместе с настороженностью во мне играло и любопытство. «Чтобы помочь, разумеется». Будто удивляясь, что я сам не догадался, ответил священник. «Чтобы быть рядом, когда он сам захочет, чтобы ему помогли». «Вы думаете, он захочет?» — удивился я, не скрывая своего скепсиса. «Пути Господни неисповедимы», — пожал плечами отец Илья. «И если это произойдет, я хотел бы быть рядом».